Глава восьмая. Спустя час супроматий разговаривал у себя в комнате с Неварой, который распаковывал большую корзину, стоявшую на столе, и раскладывал на диване вынутые из нее платья. «Ты непременно сам хочешь нарядить меня, милый Невара? Говоря правду, для меня чистое наказание — необходимость менять свою белую тунику и легкую и удобную на какой-нибудь глупый и смешной современный костюм», — заметил супрамати. «Да, я считаю за честь служить тебе, и с удовольствием буду твоим секретарем, дорогой учитель, а младший, назначенный к тебе адепт, может быть моим помощником», — ответил Невара, глядя с любовью на него своими блестящими радостными глазами. Супрамати встал и пожал его руку. «Ну что ж, начнем, пожалуй, маскарад. Я вижу, ты уже разобрал свой магазин», — прибавил он, смеясь. «Вот, прежде всего, черное шелковое трико. Главная часть туалета, так сорочку же не носит. Не бойся, оно не полиняет, это первый сорт. Но я думаю, что черное тебе, может быть, будет неприятно, а потому взял такое же белое, очень тонкое, которое не стеснит. Благодарю, ты предупредил мое желание». «Признаюсь, мне не очень улыбает эта черная кожа», — ответил супрамати, надевая трико. «Так, неплохо. А вот сапоги. Их уже не делают из кожи. Животные стали слишком редки, чтобы своей кожей обуть все человечество. Но взгляни, это очень хорошая подделка, прочно и изящно». Супрамати надел сапоги и застегнул довольно широкий кожаный пояс. Невара завязал ему на шее шелковый шарф большим бантом, а затем подал шляпу с широкими полями, бумажник и часы, которые носились на золотой шейной цепочке, а прятались в карманчике на поясе. После этого Невара надел на него сюртук без рукавов и с черной, очень мягкой, тонкой и блестящей, как атлас материи. Довольно толстая подкладка, похожа была на бархат. Ни воротничка, ни манжет не было. «Ты не занимаешься моими волосами? Разве прически теперь уже не в моде?» — полюбопытствовал супрамати. «О, давным-давно. Теперь носят волосы, как они есть, сколь велики они ни были бы. Только мужчины не отпускают их ниже плеч. Твоя прическа будет средней моды». Супрамати подошел к большому зеркалу и с любопытством оглядел себя как чужого. Костюм ему не понравился. В нем что-то эксцентричное и циническое по его слишком откровенной обрисовке форм, но все-таки супрамати был очень красив. Трико удачно оттеняло его высокую стройную фигуру, а густые темные кудри придавали ему юношеский вид. Конечно, ни один простой смертный не заподозрил бы в красивом молодом человеке с огненным взором мага о трех лучах, на плечи которого легло столько веков. Однако более внимательный, а главное, чуткий наблюдатель почувствовал бы и понял, что в глубине этих ясных глаз таится нечто, делающее из этого человека совершенно особое от прочих смертных существ. Супрамати примерял шляпу, когда вошли Нараяна и Дахир, одетые одинаково с ним, в сопровождении Небо и трех юных адептов младшего разряда, назначенных состоять при магах секретарями, помощниками или посланцами. Нараяна был в веселом настроении. Он кокетничал и поясничал в своем слишком узком костюме, а большие черные глаза лукаво и самодовольно блестели. Он представил супрамати трех адептов, объяснив, что этим прелестным юношам, каждому в отдельности, не более 200 лет. Совсем младенцы. А теперь простимся скорее с Абрамаром и едем. Надо спешить, чтобы попасть на большую станцию до отхода поезда, — торопил он. «Разве опять в ходу железные дороги?» «Нет, ваша светлость», — поспешил ответить один из молодых секретарей. «Теперь действуют чрезвычайно быстрые и удобные воздушные поезда». После краткого, но дружеского прощания с Абрамаром маги с своей свитой сели в воздушный экипаж и скоро тихо уснули сном смертных. Занимался день, когда их разбудили. Едва окончили они туалет, как экипаж их пристал к огромному и странному зданию, выстроенному сплошь из металла и стекла. Это был целый ряд массивных четырехугольных башен, вышиною с башню Эйфеля, но отстоявших друг от друга на большом расстоянии. Внутри находились подъемные машины для путешественников и багажа, рестораны, билетные кассы и так далее. Все это работало автоматически и мало интересовало наших магов. Вершины башен соединялись огромным металлическим мостом, представлявшим собой пристань. И около, прикрепленная летучими мостками, качалось что-то похожее на колоссальную змею. И действительно, воздушный поезд походил на змею. Голова, казалось, разевала гигантскую пасть, внутри которой ревел меча искры огромный электрический аппарат. Под брюхом воздушного чудовища висели сотни шаров, а на спине красовалось что-то вроде прозрачных подвижных крыльев. По одному из переходных мостиков путешественники наши во главе с Неварой вошли в поезд и бегло осмотрели его, прежде чем занять свое купе. Коридор, проходивший вдоль вагонов, если можно назвать их этим именем, был достаточно широк, чтобы вместить где полки с книгами, а где буфеты. Дешевые купе были малы, на 2 или 4 места. Дорогие же имели по 2 отделения, более или менее просторных, залу и спальню. Одно из таких, наибольшего размера, заняли Дахир, Супрамати и Нараяна. Все было устроено с удобствами и изысканной роскошью. Недурно, в общем, но советую вам, друзья, выйти в коридор, поглядеть на дамские туалеты, предложил Нараяна, все осмотревший с видом сдака. Дахир и Супрамати не могли удержаться от хохота и предложили ему взять в проводники для изыскания Нивару, но тот не хотел ничего слушать и почти силой увел всех с собой. Только что они остановились около одного буфета, как туда же подошли 2 дамы и при помощи автомата налили себе по стакану какой-то шипучки, вроде сельтерской воды. Обе были молоды и красивы, но костюм их Супрамати нашел и неприличным, и неграциозным. На одной высокой черноглазой брюнетке было розовое трико, производившее впечатление нагого тела. Поверх было одето нечто вроде кимоно с широкими рукавами из розовой, вышитой серебром материи и на белой подкладке. На черных, восхитительно причесанных волосах красовался розовый бархатный берет с бриллиантовой пряжкой. На второй, хорошенькой, среднего роста блондинки, трико было черное и черное же кимоно на голубой подкладке, а на голове голубой берет с белыми цветами. «Тоже не дурно, но уж слишком откровенно», — заметил Нараяна с чуть заметной насмешкой, когда путешественницы отошли. «Да, прежние платья совершенно изгнаны», — сказал Невара, когда они входили в свое купе. «А неужели и старухи носят такой же смешной и противный костюм?» — осведомился Супрамати, садясь у окна. «Старухи? Да ни старух, ни стариков больше нет. Наука совершенно упразднила старость. Одно из последних изобретений сделало совсем ненужными искусственные зубы, потому что как только зуб изнашивается, на его место выращивают другой». Теперь также устроены электрические ванны с разного рода втираниями, уничтожающими морщины. А что касается волос, то их тоже выращивают, как траву и любого цвета, по желанию, — пояснил Невара. «Черт возьми! Да эти люди в лучших условиях, чем мы. Они наслаждаются вечной молодостью, без этой каторги быть бессмертными!» — воскликнул, смеясь от души Дахир. «У медали есть оборотная сторона. Вся эта искусственная, ультраинтеллигентная, мнимая молодежь, слабая, хилая и нервная, подвержена тяжким болезням. Вообще это осужденное, приговоренное поколение», — ответил, вздыхая Невар. «Увы, грустное время, жалкое человечество», — заметил Супрамати. «Да и может ли оно быть иным в этом мире, без Бога, без церкви, без законов, без правды? В мире, где царит лишь поклонение животному? Кстати, Невара, Нараяна описал нам чудо Лурда и сказал, что остались еще христиане, словом, верующие. Много ли их?» «О, нет, очень мало. Христиане составляют лишь очень бедную и гонимую секту. Живут они по уединенным, разоренным землетрясениями местам, да еще на заброшенных островах или в подземельях. Словом, почти в пустынях, где баловни нашего времени не согласились бы и дня пробыть. Селятся они поблизости от древних святых мест или у тайников, где скрывают мощи, а не то чудотворную и особо чтимую икону. А не можешь ли ты сказать, Невара, какие сохранились святые места помимо Лурда? — спросил Дахир. Храм гроба Господня сохранился, но уцелел он благодаря чуду, еще более великому, чем в Лурде. Я должен описать вам это в высшей степени интересное явление. Вы понимаете, что святое место, где сотни лет скапливались молитвенные излучения, возбуждало яркую ненависть сатанистов. Этот очаг, так сказать, света и тепла, обновлявший и подкреплявший столько душ, не давал им покоя. Особенно же приводили их в бешенство совершавшиеся там обращения к вере в Бога, и одно из таких обращений, особенно блестящее, потому что произошло с одним из их лагеря, обратившегося к покаянию, переполнило, как говорится, чашу. На собрании главарей люциферианства вместе с неверующими ни в Бога, ни в сатану, которых, однако, убедили, что это гнездо фанатиков заражает умы обскурантизмом, было единогласно решено взорвать храм и святой гроб. А сколько тут было кощунства и всякого богохульства, так язык не поворачивается вам повторять. Короче говоря, преступный план нашел множество сторонников, и целая армия, вооружившись бомбами и другими разрушительными средствами, с пением кощунственных песен, в подражание песнопениям священным, двинулась на Иерусалим. По мере приближения возбуждения озверелой толпы все росло. Во главе процессии несли статую Бафомета, а царица Шабаша исполняла впереди бесстыдную пляску. Потому что, прежде чем уничтожить святое место, они намеревались осквернить его, справив там свой дьявольский шабаш. Весть о приближении этого станинского полчища долетела до Иерусалима, вызвав среди верующих ужас и смятение. Собрались они в большом сравнительно, конечно, числе, так как готовились по обычаю многих веков праздновать Пасху, они хорошо понимали, что кощунствующие умышленно избрали святую ночь для того, чтобы овладеть храмом и уничтожить его. А в то время епископом Иерусалимским был старец великого подвижничества, высокого благочестия и геройского мужества. Известие о приближавшейся опасности не смутило его мужества и твердости духа. Проведя ночь на молитве у гроба Христа, он созвал верующих и красноречивыми словами внушил им не трусить и не бежать, а защищать священное место по мере сил, положившись в остальном на волю Господню. Слово его произвело желанные действия, и восторженное состояние осенило богомольцев. Они знали, что заплатят жизнью за верность Спасителю, но бодрость их не слабела. На коленях, зажженными свечами в руках, пели они хором гимн воскресения, а вера их была так горяча, воззвание к Богу с мольбой о помощи и поддержке так сильно, что совместная молитва их восходила, как огненный столб, и обратилась над храмом в лучезарное облако. Весь храм сверкал астральным светом, но верные, погруженные в глубокую молитву, не отдавали себе в этом отчета. А сатанисты, само собой, не заметили великой невидимой силы, собравшейся вокруг святого места, которое они собирались уничтожить. Наконец дьявольская рать подступила к храму, а крики их и бесстыдные песни слышались уже издалека. Тогда верные запели «Христос воскрес!», а маститый епископ с крестом в руках, подняв взор к небу, молился с восторженной верой. И в ту минуту, когда Бафомет с царицей Шабаша чуть не очутились в ограде храма, небо точно воспламенилось, земля поколебалась и разверзлась, образовав огромные трещины, из которых вырывались пламя и дым. Говорят, это было нечто ужасное. Подземные удары вперемешку с раскатами грома были такие, каких никто отроду не слыхивал. Сатанинское воинство было буквально поглощено разверзшейся под ним бездной. Казалось, что рушится сама гора, на которой стоял Иерусалим. Следующий день осветил ужасную картину сошествия Божьего гнева. Там, где возвышалась гора с Иерусалимом, образовалась глубокая долина, окруженная черными скалами и ущельями. Большой, пышный город был совершенно уничтожен землетрясением, а цветущие окрестности испепелены и являли собой дикую бесплодную пустыню. Но удивительнее всего то, что скалы во время крушения образовали как бы стену, которая ограждала и защищала ту часть храма, где находился святой гроб. Очевидно, весь храм опустился вместе с землею и, не считая ничтожных повреждений, отнюдь не пострадал. Бывшие в храме верные потеряли сознание во время катастрофы. Они упали, словно задохнувшись, и только спустя несколько часов многие из них очнулись. Между ними был и старый епископ, который, едва вернулись к нему силы, отслужил благодарственный молебен, и с тех пор в этой дикой долине собираются остатки христиан. Там существуют даже две небольшие тайные общины, мужская и женская, которые проводят жизнь в посте и в молитве. Но выходите из долины, и за пределы церковной ограды они не смеют, потому что место этого избегают и страшатся люцифериане. Как глубоко, значит, укоренилось зло, если даже столь очевидное доказательство могущества и заступничества божественного не обратило неверующих и не привело их к покаянию, заметил супрамати, поблагодарив Нивару за интересный рассказ. Поговорив еще некоторое время, они узнали из беседы, что направляются в Царьград. Затем Дахир, сославшись на усталость, ушел в свое отделение. Но супрамати удержал Нивару с Нараяной, и они продолжали разговор о минувшем и грядущем. До начала своей проповеди супрамати предполагал посетить все места, где пребывали оставшиеся верными Богу, а предварительно все маги должны были присутствовать на общем совете, где соберутся посвященные, назначенные работать в тяжкое последнее время. Маги не ласкали себя надеждами, зная, что борьба будет тяжелой и изнурительной, так как сатанисты были даже уверены в безнаказанности и не подозревали столь близкой кончины планеты. Изумительные открытия последних времен возбудили в человечестве безмерную гордость, а духи тьмы, овладевшие массами, убаюкивали их еще более блестящими надеждами. Жизнь должна была быть, по их понятиям, сплошным бесконечным праздником, которого не нарушат ни старость, ни болезнь, ни смерть. Ослепленные гордостью и безумной жаждой наслаждений, людское стадо, пировавшее на краю пропасти, не знало, что те, кто толкал его на преступление, кощунство и святотатство, предвкушали заранее исполинские гекатомбы, которые готовила кончина мира. Сколько трепещущего мяса людского, дымящейся крови и жизненных флюидов послужит кормом мерзким гиенам пространства, питающимся падалью. Нараяна сделал по этому поводу замечание, а Нивара воскликнул: «Ах, как счастливы мы! Какая неоценимая награда за нашу работу в возможности переселиться в новый мир и заслужить мирную кончину в свете высшей сферы, вместо того, чтобы нести страшное наказание и сделаться добычей адских вампиров». «Да», — ответил супрамати, — «милосердие Создателя равно его мудрости. И чтобы доказать ему нашу благодарность, нам надо хорошо поработать и спасти детей Христовых, подтвердив притчу о семи мудрых и семи неразумных девах. В настоящее время она исполняется буквально. Мудрые девы достойно вынесли испытание. Любовь их к Богу не ослабла, и они покорно ожидают страшного суда, а вера и молитва, как неугасимые лампады, горят в их душе. Девы же неразумные забыли свое божественное происхождение, отвергли своего Создателя, и тьма объяла их. Они погасили огонь небесный, ведущий к Богу, и озаряющий тернистый путь восхождения. Бедные слепцы! Тяжкое ждет их наказание, и никакой свет не озарит души во время ужасного хаоса, который наступит, — закончил с грустью маг. Несколько времени разговор еще шел на ту же тему, но Нараяна заметил, что в купе душно, и потому пожалел, что нельзя открыть окно. В конце поезда около машины устроен крытый балкончик. «Я могу свести вас туда», — предложил Нивара. Вскоре все трое стояли на узенькой галерейке с широким открытым настежь окном, на которое они облокотились. Надо было иметь очень крепкую голову, чтобы она не закружилась при взгляде наружу. Ибо насколько мог обозреть глаз, не видно было ничего, кроме неба и облачного океана, скрывавшего землю. Но бессмертные не знали ни страха, ни головокружения, и со спокойным любопытством любовались действительно захватывающим зрелищем, которое развертывалось перед ними. По всем направлениям скрещивались воздушные суда и поезда, подобно исполинским извивавшимся чудовищам, потрясая воздух шумом и свистом, а толпа, набитая в этих черных, желтых и зеленых змеях, одинаково слепо вверяла свою судьбу гениальному механизму и искусству механика, как некогда отдавала себя на волю Божью. Какой громадный шаг сделали открытия со времени нашей последней экскурсии в мир, — сказал Супрамати. — О, вы еще очень мало видели изобретенных чудес. Можно смело сказать, что человек подчинил себе для услуг все стихии. Ум изощрен, а божественная душа подавлена, и плоть торжествует победу, она господствует надо всем. Труд свела до минимума, сравняла хозяина со слугой и поработила силы природы, — ответил Нивара. Да-да. И в тот момент, когда они особенно восторжествуют, считая себя полными господами стихии, реторта лопнет, и против них восстанут те самые рабы, посредством коих они собирались править Богом, — посмеиваясь, заметил Нараяна. Надышавшись свежим и холодным воздухом, они вернулись в купе, и разговор зашел снова о предстоящем житье в Царьграде. — А какое назначение желаешь ты получить от нас, Нивара? Нет ли у тебя на примете особо излюбленной страны и людей, которых ты желал бы спасти и охранить? — спросил Супрамати с доброй улыбкой. — Нет, учитель, вся земля мне одинаково противна, а любимым мною существам будет много лучше под вашим, нежели под моим покровительством. Поэтому единственное мое желание — остаться твоим учеником и исполнителем твоих приказаний, — ответил молодой адепт, смотря на него своими блестящими признательными глазами.